空间，你в нем живут не улетая, и ты вся в белом и сирень, и ты вся в белом и сирень, вся белая и молодая. Твои глаза и руки и тепло дыхания. Еще июньская гроза не предвещает расставания. Бежим, бежим, смеясь, с тобой от ливня грозового, и платья вымокшая вяз, и платья вымокшая вяз, у сердца сушится живого. Не знаю, как тебя назвать, любовью первой, первой блесткой, что солнцем вдруг могла бы стать в моей судьбе крутой и жесткой. Останься веточкой в предгрозье, что льнуло к моему плечу, что льнуло к моему плечу, склони в сиреневые грозья. А я все помню этот день,